Услышав от нее такие слова, оба царя до крайности удивились и сказали один другому: «Вот Ифрит, и с ним случилось худшее, чем с нами. Подобного не бывало еще ни с кем». И они тотчас ушли от нее и вернулись в город царя Шахрияра, и он вошел во дворец и отрубил голову своей жене и рабам и невольницам. И царь Шахрияр еженочно стал брать невинную девушку и овладевал ею, а потом убивал ее, и так продолжалось в течение 3 лет. И люди возопили и бежали со своими дочерьми, и в городе не осталось ни одной девушки, пригодной для брачной жизни. И однажды царь приказал своему визирю привести ему, как обычно, девушку, и визирь вышел и стал искать, но не нашел девушки, и отправился в свое жилище, угнетенный и подавленный, боясь для себя зла царя. А у царского визиря было 2 дочери. Старшая по имени Шахразада и младшая по имени Дуньязада. Старшая читала книги, летописи и жития древних царей и предания о минувших народах, и она, говорят, собрала 1000 летописных книг, относящихся к древним народам, прежним царям и поэтам. И она сказала отцу: «Отчего это ты, я вижу, грустен и подавлен, и обременен заботой и печалями? Ведь сказал же кто-то об этом: скажи тому, кто прячет грусть, о ты, печаль таящий, на этом свете и тоска, и радость приходящий». И, услышав от своей дочери такие слова, визирь рассказал ей от начала до конца, что случилось у него с царем. И Шахразада воскликнула: «Заклинаю тебя Аллахом, о батюшка, выдай меня за этого царя, и тогда я либо останусь жить, либо буду выкупом за дочерей мусульман и спасу их от царя». «Заклинаю тебя Аллахом! — воскликнул визирь. — Не подвергай себя такой опасности». Но Шахразада сказала: «Это неизбежно должно быть». И тогда визирь снарядил ее и отвел к царю Шахрияру. А Шахразада подучила свою младшую сестру и сказала ей: «Когда я приду к царю, я пошлю за тобой. А ты, когда придешь и увидишь, что царь удовлетворил свою нужду во мне, скажи: о, сестрица, поговори с нами и расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить бессонную ночь. И я расскажу тебе что-то, в чем будет, с соизволения Аллаха, наше освобождение». И вот визирь, отец Шахразады, привел ее к царю, и царь, увидя его, обрадовался и спросил: «Доставил ли ты то, что мне нужно?» И визирь сказал: «Да». И Шахрияр захотел взять Шахразаду, но она заплакала, и тогда он спросил ее: «Что с тобой?» Шахразада сказала: «О, царь, у меня есть маленькая сестра, и я хочу с ней проститься». И царь послал тогда за Дуньязадой, и она пришла к сестре, обняла ее и села на полу возле ложа. И тогда Шахрияр овладел Шахразадой, а потом они стали беседовать. И младшая сестра сказала Шахразаде: «Заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи». «С любовью и охотой, если разрешит мне достойнейший царь», — ответила Шахразада. И, услышав эти слова, царь, мучившийся бессонницей, обрадовался, что послушает рассказ, и позволил.